выполнены мастерски. «Ого, да ты художник! Когда же ты успел?» «Шайхула все может. Формовать может, лепить может, воровать тоже может. А ты все жулик да жулик. Хорошо, говоришь, сделано, а?» Он хитро ухмыльнулся и снова принялся очищать отливку. «Сделано все по памяти. А пока ты калякал с мастером, маленько поправил. Если человек захочет, он многое может. Факт. Вот освобожусь, учиться буду. Художником буду. А что? Мастером по формовке будешь хорошим. Все остальное — видимости пустяки», — вмешался в разговор Горин. «Глаз у тебя острый, голова хорошая, только досталась дураку». Мастер вытащил вторую отливку и бросил ее на верстак. «Ну, не разбойник!» — погрозил он пальцем и, спрятав в усах улыбку, сделанной сердитостью, завозился с моделями. «Ну ладно, ладно, батя, не буду, зачем ругаешь? Мое начальство надо!» — пробормотал Шайхула. Юра взял вторую коробку и посмотрел на портрет. Лицо неприятное, настороженное. Юра сразу узнал его. Это был заключенный кладовщик инструментальной кладовой Окса Гайдукевич по прозвищу Калюха. «Расходись!» — с надрывом прокричал конвоир, закрывая входные ворота и, перекинув винтовку за плечо, вошел в проходную. Заключенные торопливо расходились по баракам. Калюха тоже вернулся с работы, но в барак не торопился. Он свернул закрутку, кося на изгородь, за которой помещался оперативный отдел. Заметив мелькнувшую в изоляторе фигуру Культяпова, усмехнулся. Культяпый, он же Сокол Крамелюк, преуспевал. Сначала он к уполномоченному пристроился рабочим истопником, потом несколько краж, раскрытых с его помощью. Теперь он уже неофициально выполнял обязанности помощника уполномоченного, сопровождал подследственных, распоряжался изолятором-карцером и даже принимал участие в отдельных операциях. Сейчас пересматривали списки заключенных, проживающих вне зоны и обслуживающих дома инженерно-технических работников. Представлялась возможность протолкнуть туда своих людей. Все зависело от оперотдела. Калюха раздумывал, как бы ему встретиться с Культяпым. В жиденьком скверике из высаженных тополей он присел на скамейку. Подошел Сашка Бок и сел рядом. «А ловко ты, земеля, приспособился. Лучше и не придумаешь. Инструменталка — это лафа, машины, шоферюги. Только теперь выдержи стойку», — учил Сашка Бок. «Знаю, не учи», — резко оборвал Калюха. «Начальник доволен, да и порядочек у меня. Парней бы вытолкнуть из зоны. Культяпому надо шепнуть, да не придумаю как». Сашка почесался. «Да запросто. Там принимает прокурор. Запишись, раскинешь чернуху и порядок. Перекинешься с Культяпым. Ленчик хвост задирать начал. Надо прижать». Он наклонился к уху Калюхи и еще долго нашептывал что-то. Наутро Гайдукевич Калюха поднялся и тут же записался на прием к прокурору. Надзиратель провел его в помещение оперотдела и передал дежурному. Там уже ждал народ. Одни сидели на скамейках в коридоре и покуривали в кулак, другие бродили, бросая недоверчивые взгляды. Кто знал, зачем сидят эти парни здесь? Кто тут свой, кто чужой? Могли быть всякие, и заключенные настороженно помалкивали. Калюха наблюдал. Скоро с важностью прошел Культяпый и, встретившись с ним глазами, перевел взгляд на курносого беловолосого парня, забившегося в самый уголок. «О, Лыков, ты чего опять здесь?» Тяжелые веки Калюхи чуть приподнялись. Он подошел к парню, вытащил папиросы и сел рядом. «Смолись, земеля, пока твоя неделя. Значит, все еще под цирюльным да банем?» Лыков срывающимися пальцами вытянул папиросу и стал ощупывать карманы. Это был тот самый Лыков, который отбывал срок за убийство Красюка –